различных праздниц, за их однообразие, огромные толпы, марширующие войска, придворную аристократию. Слушая приветствия придворных, я читаю их глупые и лицемерные мысли, хотя среди них и есть несколько преданных отцу и возвышенных людей. Например, офицер Тхиста, чье излучение было таким ярким, что казалось почти золотым. Отец собирался вскоре сделать его командующим армией. Я не хотела бы быть фараоном, дела страны не интересуют меня. И хотя официально я должна быть наследницей трона, отец никогда не говорит об этом и не готовит меня к этому. Я знаю, что он и Птахотеп могут подниматься выше временного плана и видеть прошлое и будущее, так что он знает мое будущее. Я тоже иногда могу это делать, но не в отношении себя. Когда я хочу увидеть его, перед глазами у меня только густой туман, окуривающий все. Я хотела бы быть жрицей в храме, но такого будущего я тоже не вижу. Я вижу только туман. 29. Телепатические упражнения. Однажды Птахотеп позвал меня к себе и сказал, что я настолько продвинулась, что могу попробовать установить психический контакт с другим человеком. Он сказал, лучше упражняться в этом после захода солнца, так как солнечные лучи стимулируют те нервные центры и железы, которые служат физическим проявлением духа, и таким образом привязывают сознание к материальному плану. Потом ты сможешь делать это в любое время, но начинать лучше вечером, когда сознание уходит на духовный план. Живые существа ложатся спать, что означает перемещение сознания из тела в дух. Так как большинство людей не способно сознательно достичь более глубоких уровней духа, то они теряют сознание, засыпают. Путем практики можно приобрести такое сопротивление нервов, что сознание сохраняется даже на глубочайшем уровне. Тогда нервные и мозговые центры, отдыхающие днем, становятся активными, получая и проводя вибрации духа истинного «Я». Таким путем можно установить телепатическую связь. В этом упражнении, как и в любом упражнении на концентрацию, ты начинаешь с фиксации своего внимания целиком на какой-то одной мысли. Сконцентрируй полностью мысль на лице, с которым ты хочешь установить контакт. Закрыв глаза, представь себе этого человека, его глаза, тело, лицо, и вообрази, что он – это ты, а ты – это он, пока реально не ощутишь, что его руки – это твои руки, его тело – это твое тело, то есть пока ты полностью не отождествишь себя с ним. Тогда остановись на мысли, которую ты хочешь передать, и думай об этом так, как будто бы этот человек в тебе думает об этом. В этом упражнении три ступени. Первое. В присутствии этого лица. Второе. На расстоянии, в заранее назначенное время, когда вы оба знаете об этом. Третье. Без ведома того лица, с которым ты хочешь установить связь. Эти три стадии составляют позитивную часть телепатических упражнений. В негативной части ты развиваешь в себе способности получать и понимать телепатические послания. Эта часть тоже имеет три фазы. Сначала ты делаешь себя восприимчивой и пустой в присутствии лица, от которого хочешь получить послание. Потом одна, в заранее назначенное время, то есть зная, кто и когда будет концентрироваться на тебе, и, наконец, не зная этого заранее. Придет время, когда ты будешь тут же реагировать на любое послание любого лица в любое время, и тогда ты будешь слышать внутри себя его голос. Позднее ты даже сможешь видеть этого человека. Его фигура, лицо, особенно глаза, будут появляться перед тобой, как картины во сне. И тогда ты гораздо меньше будешь чувствовать оковы своего тела, свое одиночество, изоляцию от заключенности в теле. Ты будешь наслаждаться свободой духа, еще находясь в теле на земле. У большинства людей нервные центры так плохо развиты, что нужны огромные усилия с твоей стороны, чтобы они вообще получили твое послание. Поэтому лучше заниматься этим.